Лучше работать во имя настоящего и будущего, видеть себя в деле, искать и находить то, что мешает идти в ногу с жизнью. «Чего я боялся, так это равнодушие», — продолжал маршал. «Уж если оно кого одолело, тот перестал жить как настоящий человек и как борец. А ваши герои, Николай Константинович, живут и поныне, и будут жить. Я видел вас в роли Александра Невского, Ивана Грозного, профессора Полежаева, Максима Горького, Александра Попова, профессора Антонова, Стасова, академика Дронова. Я не напутал, нет?» Черкасов с любовью глядел на маршала и кивал. «Все правильно, это мои главные роли. Память у вас, Семен Михайлович, крепкая. Дай Бог мне иметь такую память в ваши годы». Маршал, словно не слыша его, спросил. «Скажите, пожалуйста, а что главное для актера?» Черкасов задумался, поглядел в окно. «Я, право, затрудняюсь сразу ответить. Лично для меня главное — это учиться у жизни, изучать современников, проникать в их мир, в их характеры. Я бы сравнил актера с командиром советской армии. У командира много подчиненных, десятки, сотни, а иногда и тысячи. У каждого свой характер, свои нравы, свое отношение к окружающему. И чтобы влиять на эту массу людей, учить ее, делать то, что велит командир, а не то, что ей хочется, надо обладать определенным талантом воспитателя. Такими были Фрунзе, Блюхер, Чапаев, Щорс, Пархоменко, Котовский. А если взять минувшую войну, то я назвал бы маршалов Конева, Рокоссовского, Мерецкого. Ну а Жуков — это талантище. Не зря ведь Сталин сделал его своим первым заместителем. Нет, не зря. Шиллер говорил, что храбрый думает о себе в последнюю очередь. Таким был и Жуков. Не знаю, как удались бы мне роли полководцев, не знаю. А вот Жукова, пожалуй, взялся бы сыграть. Ведь какая натура? Богатая, властная, требовательная, мужественная. Мог бы, наверное, вжиться в этот образ. «А у вас есть учителя в актерском смысле слова?» — спросил маршал. Черкасов ответил сразу, словно ожидал этот вопрос. «И не один, Семен Михайлович. Вот Борис Щукин. Он первым создал на сцене образ вождя революции Ленина в пьесе Николая Погодина «Человек с ружьем». Я завидовал Щукину. Да чего же сильно он играл? Чем он покорил меня? Правдой, матушкой. Его Ленин — натура сильная, цельная, живая и неугомонная. Ему удалось схватить мельчайшие штрихи в облике вождя революции. Ленин буквально слит с народом, рабочими. Ты чувствуешь его могучий ум. Ты восхищаешься этим гениальным человеком. Порой даже забываешь, что на сцене артист, а не Ильич. Вот она, сила искусства. Ты веришь образу, как поверил бы себе». Буденный поглядел на Черкасова задумчиво, сказал. «Ленин один у всего человечества. Мне не раз посчастливилось видеть его. Бывало, поговорив с ним, и все тебе становится понятным». Маршал взял книгу, лежавшую на столе, полистал ее. «Ну а как вам удается почувствовать своего героя, сжиться с ним? Что здесь главное? Понять его натуру? Распознать характер?» «И то, и другое», — пожал плечами Черкасов. «Хотя я не волшебник, а самый обыкновенный человек. И еще. Надо быть храбрым. Говорят, что храбрость — это до конца осознанная ответственность. Конечно, это относится к храбрости на войне, в бою. Но есть она и у нас, артистов. Это когда ты добиваешься чего-то на сцене. Тебе трудно. До слез трудно. А ты должен, обязан воплотить свой замысел в образ. А тот, кто уходит со сцены, не добившись своего, просто дезертир».